библейские портреты Христа. Мы все достаточно любопытные, а дети, можно сказать, чрезвычайно любопытные. Конечно, любопытство детей помогает им приобрести целый мир познания, который они будут искать, чтобы понять, когда они достигают своей зрелости. Однако взрослые тоже любопытные. Как только мы закроем доступ в определенный район или закроем дверь в определенную комнату и повесим вывеску «Вход запрещается», мы сразу интересуемся узнать, что находится за этими дверями. Иногда вы видите дверь с вывеской «Частная», что означает, только определенные люди могут входить. Имеется некоторое удовлетворение от пользования некоторыми привилегиями, которые другие не имеют. Имеется удовольствие, которое приходит от разрешения войти, тогда как другим запрещено. Потому что все это верно, завеса в скине Ветхого Завета становится очень важной и интересной в нашем настоящем изучении. Это внутренняя завеса, которая разделяет святое святых от святого места в скинии собрании. Никому не разрешалось входить через завесу, кроме первосвященника, и то раз в год в день искупления. Какой высокой привилегией было быть первосвященником и иметь привилегию входить через завесу в самое присутствие Бога, когда Он являлся над ковчегом завета между херувимами на крышке ковчега. Другие священники, наверное, часто желали этой привилегии, никогда не быв на это привилегированными. В описании скинии, данном в Библии, мы читаем в книге Исход 26 главе с 31 по 33 стих. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного весона, искусной работой должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, золотыми крючками, на четырех подножьях серебряных, и повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровение, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых». Так как завеса была сделана из крученного весона, она представляла полную святость и праведность самого Христа. На завесе были херувимы в трех цветах – голубого, пурпурного и червленого, все указывающие на Господа Иисуса Христа, который является единственным путем к Богу Отцу. Иисус, будучи на земле, сказал: «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Херувимов не было на завесе, во внешний двор или на завесе при входе в святое место. Они только были на завесе при входе в святое святых. Теперь они также были на потолке скинии. Таким образом, они были видимыми священниками, служащими в святом святых. Херувимы символизируют защиту святости Бога. Мы находим, что херувимы упоминаются в разных страницах Библии, где они охраняли дерево жизни после согрешения человека, вкусившего от запрещенного плода. Херувимы на внутренней завесе скинии представляли охрану внутренней комнаты, где был престол Бога. Эта завеса не допускала каждого во святое святых, кроме первосвященника в день искупления. Завеса, закрывающая вход в святое святых, была обоепутем и преградой во внутреннюю комнату, где находился ковчег завета и крышка ковчега. Она была путем для первосвященника, чтобы входить раз в год, но также была преградой для всех других во всякое время. В святом святых находился ковчег завета, где помещался святой закон Бога и крышка ковчега, указывающая, что Бог встретит человека, если он придет надлежащим образом. Бог праведный и милосердный. Крышка завета была Божьим престолом на земле во время периода Ветхого Завета, когда Он пребывал среди грешных людей. Херувимы над крышкой ковчега, а также херувимы на завесе в святом святых указывали, что святость Божия охранялась, и что Божьи стандарты не будут понижены. Завеса, закрывающая вход в святое святых, удерживала каждого от непосредственного присутствия с Богом, кроме первосвященника. Но когда Иисус Христос был распят много лет тому назад, эта завеса тогда в храме разодралась надвое. В Евангелии от Матфея 27 главе, где описывается распятие Христа, сказано: «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. В то время, когда тело Христа было раздираемо на кресте, завеса в храме тоже раздралась. Смерть Христа совершила коренное изменение в том, как Бог поступает с человеком. Для нас теперь открылся путь приходить в самое присутствие Бога. Послание к Евреям, 10 глава, 20 стих провозглашает, что завеса была прообразом тела Христа, когда говорит: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Господь сказал Моисею в книге Левит, 16 главе, 2 стихе: «Скажи Аарону, брату твоему, первосвященнику, что он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышкой, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». За этой завесой был престол Бога, и в ковчеге был закон, который осуждал грешника пред Богом. Вот почему было так важно, чтобы никто не входил не предписанным Богом путем. В то время, когда завеса у входа во внешний двор и завеса у входа в святое место приглашали людей войти, завеса же в святое святых была предназначена, чтобы запрещать вход. Завеса во внешний двор позволяла вход посредством жертвоприношения, а завеса в святое место позволяла вход на место общения. Однако завеса в святое святых, место поклонения, не впускала всех, кроме первосвященника, пока не был открыт путь посредством смерти Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. Когда священники ежедневно служили в святом месте, херувимы, видимые ими на потолке и на завесе, закрывающие святое святых, напоминали им о святости Божией. Нам нужно понять, что завеса является прообразом тела Господа Иисуса Христа. Как такая завеса представляла Христа в Его совершенстве и безгрешном человечестве, когда Он принял на Себя человеческое тело. Так поступив, Он представляет для человека абсолютную, совершенную святость Божию. Так как Иисус Христос был совершенным существом, Он соблюдал закон Божий во всякой детали. Имеется две очень важных истины относительно Иисуса Христа, когда Он жил на этой земле, которые нам нужно помнить. Во-первых, Он открыл совершенную святость Бога, ибо Он был совершенно безгрешный. В одном случае Иисус сказал: «Видевший Меня, видел Отца». Господь Иисус Христос представлял полностью Своего Отца во всей Его святости. Во-вторых, Господь Иисус Христос открыл человеку стандарт, который он должен достичь, чтобы иметь общение с Богом. Никто не может быть безгрешным, как Господь Иисус Христос, и жизнь Иисуса Христа на земле подчеркивала несовершенство грешного человека. Жизнь Иисуса Христа более ясно представляла ужасное расстояние, существующее между совершенно святым Богом и полностью грешным человеческим существом. Когда Исаия увидел святость Бога, он воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя Господа Саваофа». Иов сказал: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Это естественная реакция человека в присутствии святого Бога. Мы можем восхищаться характером и учением Иисуса Христа в Его земной жизни, но первостепенной целью Его жизни было явить святость Бога и показать, что человек навеки отлучен от Бога, если не примет Его заместительного труда на Голгофском кресте. В послании к римлянам апостол Павел указывает на наше греховное состояние. Как написано, нет праведного ни одного. 3 глава, 10 стих. Все согрешили и лишены славы Божией. Поэтому в нашем таком естественном состоянии мы не можем предстать пред Богом. Наша праведность – как запачканная одежда. Наш единственный доступ к Богу – через заслуги и жертву нашего Господа Иисуса Христа. По этой причине апостол Павел продолжает. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, совершенных прежде». Дорогой радиослушатель, верьте в Господа Иисуса Христа. Теперь в вашей молитве откройте Ему ваш грех и ваше греховное положение. Попросите Его, чтобы Он простил вас. Скажите Ему, что вы принимаете Его дар спасения. И тогда вы через Иисуса Христа будете иметь доступ к общению с Богом. Аминь.